Глава 28. Расцеловать себя Герасим, конечно же, не дал, но настроение, тем не менее, взлетело на недосягаемую высоту. Даже я поддался общей эйфории и, наплевав на усталость, принялся таскать кровати и столы в бывший дом Говарда. Божественное рагу Людвига выполнило свою задачу, и я восстановился на удивление быстро. Потом пришлось чуть ли не воевать с погранцами, которые после встречи с Сашем резко воспылали желанием встать в строй. Что воины, что кадеты с упертостью тупоголовых баранов игнорировали все мои предупреждения о том, что им необходимо отдохнуть хотя бы 2 часа. Еще бы, ведь нужно было вооружать добровольцев из гражданских, делить стену на зоны ответственности и готовить псам сюрпризы. Положение спас Дан, который пригрозил наложить на наших пациентов заклинание массового поноса и массовые икоты. Дана на заставе знали как человека, который не бросает слов на ветер, поэтому бунт был подавлен в зародыше. Выздоравливающие, ранеными их уже язык не поворачивался назвать, помогли перетаскать койки и завалились отдыхать положенные 2 часа. Я же, обнаружив, что остался без дел, решил проведать Кира и Соню. Вместе со мной увязался Дан, и следующие несколько часов выпали из нашей жизни. Во-первых, мы сменили уставших живчиков и в ходе работы умудрились 2 раза поругаться насчет внесения изменений. В конце концов договорились добавить в рецепт зелья «Круговорот жизни» простенькое заклинание 2-го уровня, которое повышало метаболизм посредством влияния на ток энергии в каналах. Проще говоря, круговорот жизни ускорял бег энергии в 2 раза, что в обычной жизни было, в общем-то, бесполезно. А вот для нас оно оказалось настоящим спасением. Привязав активацию плетения к ледяной игле, мы решили сразу же 2 проблемы. Во-первых, избавились от опасности образования опухолей. Круговорот не позволял энергии застаиваться на одном месте, заставляя ее делать полный круг по энергокаркасу разумного. Во-вторых, неожиданно для себя повысили шанс на выживание. Даже получив смертельную рану, воин имел неплохие шансы отлежаться в куче трупов и, восстановившись, получить 2-й шанс. Не обошлось и без минусов. Перерыв между использованиями тюбиков должен быть не менее 6 часов, иначе сердце могло не выдержать. Разобравшись с модификациями, мы перешли к обсуждению самого неприятного вопроса переноса лаборатории в центр города. Лично у меня не было сомнений, что псы рано или поздно захватят стену. И это значило лишь одно – защитникам города придется пятиться, вгрызаясь в каждый клочок земли, в каждое здание. И нам, как целителям, нужно выбрать такое место, куда удобно будет приносить раненых. В итоге, после бурных обсуждений, мы договорились о следующем. Дан поставит свою лабораторию в казармах резервистов, а я при первой же удачной попытке штурма перенесу необходимое оборудование к Дану. Так себе план, но останавливать работающий конвейер было смертеподобно. К тому же мальчишки под присмотром резервистов натаскали столько трав, что сырьем мы оказались обеспечены на месяц вперед. Я же ставил на несколько дней, или мы удержим стену, или поражение будет лишь вопросом времени. Местные и даже кое-кто из резервистов до сих пор не верили в установленный Лартарго карантин, но я, в отличие от них, своими глазами видел, что там творится. Магии не подумают нам помочь, а когда псы прижмут нас к южному выходу, без зазрения совести ударит нам в спину. Впрочем, я ни на секунду не забывал про вампира и пропавшего на погосте Сиама. Более чем уверен, что им найдется чем удивить легионеров, к тому же прибывшие в усиление мастер Дикса и фон Коросы тоже придутся кстати. Дикса — сильный маг огня, ну а глава рода фон Коросов по умолчанию не может быть слабосилком. И что-то мне подсказывает, что пёсеголовых ждет неприятный сюрприз. Денебери тем временем то и дело напоминал про глаз смерти, а я все никак не мог найти время для его использования. Наконец, когда все важные вопросы с живчиками были улажены, я спустился на 1-й этаж и только хотел было провалиться в медитацию, как за мной прибыл Данго. Александр, воину явно не нравилось, что Асир приставил его именно ко мне, Явился гонец от мастера Сиама. Необходимо немедленно прибыть к северным воротам погоста. Спасибо. Я с сожалением посмотрел на облюбованное кресло и со вздохом поднялся. Сейчас схожу. Сходим, поправил меня резервист. Это здесь все свои, а в город ты без меня не пойдешь. Да бросьте. Воин был старше меня минимум в 2 раза, и я никак не мог заставить себя обращаться к нему на «ты». Я и сам доберусь. Сейчас есть дела поважнее, чем таскаться за мной по всем лютикам. «У меня приказ», — нахмурился Данго. «И чем быстрее мы выдвинемся, тем раньше вернемся». Воин не добавил к штурму, но оно и так было понятно. Грядущий штурм псов, казалось, пропитал собой все лютики. Все знали, что он неизбежен, и никто не знал, сумеем ли мы отбиться. «Тогда пойдемте быстрее». Данго повел меня знакомой дорогой, и если поначалу нам то и дело попадались резервисты, то чем ближе мы подходили к погосту, тем безлюдней было на улицах. Кто-то перебрался из стального района в Медную Слободу к родне или знакомым, а кто-то затаился у себя дома в надежде переждать тяжелые времена. Увы, но последние не понимали, что в этот раз переждать творящийся снаружи хаос не получится. Надежда была лишь на себя и на боевых товарищей. «Не все боевые товарищи тебе товарищи», — неожиданно вмешался Денебери. Перед глазами тут же всплыл образ Германа, но Денебери лишь фыркнул. «Очевидно же, что Герман — человек вашего трибуна». «Да, изначально меня смутило, с какой легкостью он избавился от того же самого Зойка, но потом все встало на свои места». «И на какие же это места?» «Сиам же не показывал тебе плетение «Тень героя»,» — невпопад ответил Денебери. «Тень героя, Сиам? При чем здесь это все?» «Сейчас узнаешь. Все-таки дед умеет взбесить. Сначала запутает, навешает туманных намеков, а потом как ошарашит чем-нибудь эдаким. Впрочем, стоило нам повернуть в переулок, идущий к северному входу на погост, как все встало на свои места. Первый попавший в меня болт я заметил только из-за активировавшегося щита, а вот второй уже увидел, поскольку он летел мне прямо в лицо. К стене!» — отрывисто бросил Данго, выхватывая меч, но я и не подумал его послушать. Наоборот, шагнул вперед и, приняв на щит мертвых еще 3 арбалетных болта, швырнул копье света в раскрытое окно 2-го этажа, где и засел один из стрелков. Данго уже сближался с 3 мрачными воинами, которые отрезали нам выход из переулка, а навстречу мне вышло еще 4 воинов. И ведь мое биение жизни не смогло их засечь. Причем, судя по тому количеству амулетов, которыми все они были увешаны, ребята не боялись магии от слова совсем. И, судя по хмурым лицам, воины не собирались мне ничего объяснять. «Кто-то тебя сильно не любит», — усмехнулся Денебери, не проявляя ни малейших признаков волнения. «О, а вот и тень». Я успел заметить краем глаза, как моя тень дернулась и темной молнией бросилась вперед. Плетение костяного шипа, которое я только начал было формировать, рассыпалось, не успев проявиться, а я с изумлением смотрел, как отлипшая от земли тень рубит наемников. Что за... Наемник, стоявший впереди, махнул было мечом, но тень, не обратив внимания на полоску стали, продолжила плыть дальше. Секунда... И из вырванного горла наемника хлещет ярко-алая кровь. 7-я ступень. Денебери вовсю наслаждался происходящим. «Не пожалел ингредиентов твой наставник. Ой, не пожалел!» Тень тем временем все так же обманчиво, не спеша подплыла к оставшейся тройке, и в следующий момент они один за другим повалились на землю. «Скучно», — прокомментировал Денебери, — «но эффективно». Однако я бы нацеливал тень на глаза. Горло опытные воины всегда защищают горжетом. Тень же, закончив с 4-й громил, нерешительно замерла, словно выбирая, куда ей лететь дальше. На помощь Данго или в окно 2-го этажа, откуда до сих пор вылетали болты. «Окно!» — приказал я, выходя из ступора и, повернувшись, бросился на помощь Данго. Мешочек с фалангами полетел на землю, чтобы в следующую секунду превратиться в целый рой костяных игл. «Смотри-ка», — добродушно усмехнулся Денебери. «Война еще толком не началась, а плетение шагнуло на новый уровень. Растешь на глазах, внучок». Но мне сейчас было не до подколок, Денебери. Большая часть моих игл рассыпались прахом, и только две пробились сквозь защиту артефактов. Одна угодила правому наемнику в нос, вторая в скулу. Завыв, он отшатнулся, чем сразу же воспользовался Данго. Воин отпрыгнул назад и швырнул метательный кинжал в левого противника. Вот только наемник ловко прикрылся наручем и тут же бросился в атаку. «Отойди!» – зло крикнул Данго. «Беги к Сиаму!» «Да сейчас же!» – проворчал я, вставая сбоку от резервиста и выбрасывая посох в грудь центрального наемника. «Чтобы Дэн и Берри бегали от доброй драки?» Удар посохом я усилил копьем света, и сразу три амулета, висящих на груди воина, осыпались пеплом. Зря Дэн и Берри не упустил момент отвесить едкий комментарий. «Дождался бы тень, артефакты бы не сгорели». Наемники тем временем замерли напротив нас, предлагая, по всей видимости, нам самим идти в атаку. «Я справлюсь». Данго, видимо, до сих пор считал меня магиком, который и постоять за себя не может. «Беги, они тянут время». Эх, знал бы он, что меня учил сам Вик. «Расслабься, Данго. Мой посох с гулом описал широкую восьмерку. Ты только своего не убивай, из него получится отличный упырь». Наемник, стоящий напротив Данго, не выдержал и вопросительно покосился на своего сообщника, за что тут же поплатился. Клинок Данго рассек воздух и врубился в левое предплечье врага. Я же, не дожидаясь, пока мой противник побежит, кинул на него сначала икоту, следом понос, вспышку и паралич. От первых трех плетений наемника защитили артефакты, а вот паралич частично прошел. Наемник, зарычав от злости, рванул в сторону, но, не удержав равновесия, из-за парализованной ноги полетел на землю. Такой шанс я упустить не мог, и навершие моего посоха прилетело воина по затылку, как минимум обеспечивая сотрясение, а как максимум выбивая из него жизнь. «Окно!» — прорычал Данго, добивая своего. «Там все чисто!» — крикнул я в ответ. «А у тебя кровь хлещет!» «Пустяки!» Данго явно находился в состоянии боевого шока, поэтому я не придумал ничего лучше, как бросить на него сон. «Что за...» Воин сделал шаг в переулок, его глаза закатились, и он повис у меня на руках. Наскоро уложив его на землю, я вооружился кинжалом фон Лютика и срезал прорубленную кольчугу. Убрать попавшие в рану ошметки колец кольчуги и грязь, бросить боевое исцеление, стянуть рану магии и разогнать ток жизни, усиливая регенерацию. На все про все ушло не более минуты, и я, критически оглядев дело своих рук, развеял плетение сна. «Я что, отключился?» — заплетающимся языком пробормотал Данго. «Это я», — признался я, — «надо было тебя подлатать, но ты рвался в бой». Остальные, Данго, к его чести, на удивление быстро приходил в себя. Мертвы. Мне даже не нужно было смотреть на окно, чтобы почувствовать. Тень перебила всех наемников, сидевших в засаде, и сейчас догоняет последнего. Парень оказался умнее своих друзей и, что было духу, мчался вдоль погоста. Впрочем, я сильно сомневался, что у него получится убежать от тени. «Конечно нет», — фыркнул Деннебери. «Вот только если бы здесь была еще пятерка бойцов, тебе от его смерти было бы ни жарко, ни холодно». «Логично. В следующий раз нужно будет давать более детальные указания, что-то типа «защищай» или «уничтожь стрелков» и «возвращайся ко мне». «Следующего раза не будет», — разочаровал меня Деннебери. «На то, чтобы преодолеть защиту этих бездарей, ушли практически все вложенные в тень силы. Впрочем, сомневаюсь, что в соседнем переулке находится еще одна такая засада». А вот здесь я с дедом был согласен. Это нападение было больше похоже на попытку последнего шанса или что-то такое. Собрали всех, кого было можно, да еще и артефактами увешали. Как говорят у нас, все на зеро. «Данго, я посмотрел на воина, собери все артефакты, но...» «Они пригодятся нам на стене», — с нажимом произнес я. «Мы перебили всех наемников, а значит, путь свободен. Ты соберешь артефакты, а я пробегусь до Сиама». «Исключено», — воин покачал головой, — «только вместе». «А, черт с тобой!» Что-то мне подсказывало, что Данго еще упертее, чем Деннебери. «Собираем артефакты и двигаем к Сиаму». Пришлось воспользоваться усовершенствованным массовым упокоением и превратить тела в прах. Тратить время на раздевание покойников было, мягко говоря, жаль. Я особо не присматривался к клинкам, курткам, кольчугам, амулетам и свиткам, но даже пробежавшись поверхностным взглядом, сразу понял. Ребята были настроены очень серьезно. Наконец, закончив со сбором хабара, мы не забыли подняться на второй этаж и выгрести все и оттуда, мы двинулись к погосту. Я был мрачен, поскольку никак не мог понять, кому, черт побери, нужна моя смерть. А вот Данго сиял, словно начищенный самовар, воин обзавелся новой кольчугой и огненным артефактным клинком. И пока мы шли, Данго нет-нет, да и поглядывал на меня, словно был не против, если на меня устроят еще одну засаду. Так или иначе, мы добрались до погоста. Вот только на входе нас никто не встретил, и лишь спустя 5 минут блужданий мы нашли яму около здоровенной гексограммы. А учитывая, что в ней находился чуть ли не весь запас костей с этого погоста, темный готовил псам весьма неприятный сюрприз. Увидев нас, Сиам недоуменно нахмурился и, оторвавшись от выжигания темным лучом очередной фигуры, произнес: «Саша, Данго, а вы чего сюда пришли?» Но начал было я под беззвучный смех Данебери, а Данго, что было сил, хлопнул себя по лбу. «Вот я дебил!» — сквозь ладонь простонал воин. «Повелся, как последний новик. И ведь я же знал, что он никакой не гонец. Подумал, что мастер Сиам послал первого попавшегося». «Какой гонец?» — нахмурился Сиам. «Ничего не понимаю». Его взгляд скользнул по мне, и темный тут же нахмурился. «Так, Саша, а где тень?» «Тут такое дело», — мрачно отозвался я. «Мы попали в засаду. Примерно 50 наемников, с ног до головы увешанные амулетами, решила нас прикончить». «И тень», — прищурился Сиам. «И тень перебила большую часть», — подтвердил я. «Мастер Сиам, когда вы говорили Данго, что сможете сами защитить своего ученика от кого бы или от чего бы то ни было, я вам сразу поверил, но когда вы успели прицепить ко мне эту вашу тень?» «Ну», — Сиам усмехнулся и незаметно мне подмигнул, — «тебе не привыкать». «Ученик своего учителя», — с неприязнью пробормотал Данебери, но в следующий момент отвлекся на гексограмму. «О, интересная разработка. Вот только толщина потоков в 7-м контуре слабовата. И призму рассеивания я бы развернул на 10 градусов на запад. Вам чем-нибудь помочь, мастер Сиам?» «Вы можете мне помочь тем, что удержите псов на стене». Сиам, убедившись, что со мной все в порядке, потерял к нам с Данго интерес. «Прости, но еще одну тень героя я призвать не сумею». «А куда денется та?» — не удержался от вопроса Данго. «После выполнения задания побродит немного в поисках своего владельца, да и развеется». Было видно, что Сиам отвечает исключительно из вежливости. «Ладно, мы пойдем», — я потянул воина за собой. «И да, мастер Сиам, я бы на вашем месте обратил внимание на толщину потоков в 7-м контуре и развернул призму рассеивания на 10 градусов на запад». «Хорош!» — довольно хохотнул Данебери. А я, не дожидаясь ответа от опешившего темного, зашагал к выходу с погоста. В одном Сиам был прав на 100%. Мы с Данго нужны на стене. И словно в подтверждение моих мыслей, со стороны северных ворот затрубил боевой рог, который я не раз слышал на заставе. Мы с Данго молча переглянулись и, не говоря друг другу ни слова, стремительно сорвались с места. Штурм пёсеголовых начался.